Налет. В квартире ювелира Громова, хозяина магазина на Арбате, отмечали сразу два события. День рождения супруги Калерии Викторовны и новый большевистский закон, разрешавший частную торговлю. Гость шел все больше солидный. Торговцы галантерейными товарами, меховщики, мануфактурщики, владельцы дорогих обувных и конфекулонных магазинов. Для украшения собрания был приглашен писатель Арнаутов и несколько артистов. За огромным роялем уже разминался самый известный в Москве кинотопер Лео Стефан. Гости несли цветы и подарки. Дамы, как новогодние елки, были увешаны драгоценностями. Рядом с праздничным столом стоял еще один. На нем возлежал исполненный на заказ торт в виде перстня с инициалами новорожденной. Сначала курили, шушукались, слушали знаменитого топера, наконец сели за стол. Первый бокал подняли за хозяйку. Внезапно в прихожей прозвучал звонок. Горничная бросилась открывать. Раздался какой-то шум, и в комнату вошли четыре элегантных человека в масках с маузерами в руках. — Господа, — сказал один из них по-французски, — мы поздравляем новорожденную. Он подошел к столу, налил в бокал шампанского, выпил. — А теперь, дам, прошу снять украшения. Мужчин выложить на стол портмоне, часы, перстни, цепочки и наличные деньги. Вы понимаете французский язык? — Они просят вас сдать драгоценности, — перевел Арнаутов, — иначе застрелят. — Благодарю вас, мсье. Для писателя вы весьма образованы. Один из налетчиков начал обходить стол и собирать часы, кольца, браслеты, бриллианты, портсигары. Он подошел к Арнаутову, взял в руки его серебряный портсигар и часы. — Мы не грабим нищих, мсье. Он положил вещи на стол, но деньги взял. — Господин Громов, пройдемте в кабинет, там вы откроете сейф. За столом тихо рыдали женщины. Только меховщик с Петровки налил себе водки, выпил и закусил балыком. Главарь и Громов вернулись. — Прошу всех в ванную комнату. Гостей гурьбой погнали в коридор. — Все? — спросил главарь. — До одного. Тогда он вышел, открыл дверь, и в квартиру вошла высокая красивая женщина. Она курила папиросу из длинного черного мундштука. — Ну как? — Весьма прилично. — Тогда прошу к столу. — Неудобно не выпить за здоровье новорожденной. Они наполнили бокалы и выпили. — Кстати, — сказала женщина, — не забудьте протереть бутылки, фужеры и приборы.